объясни ты мне. Вот живет на свете человек, хорошо делает свое дело, не подставляет другим ногу, смотрит на мир, видит его радости и с ними радуется, видит его недостатки и пытается их исправить. Разве это плохой человек? «Эх, Витя, — с горечью сказал Стас, — не идейно ты мыслишь, не социально. Главное дело, на чьей человек стороне, за чью идею он готов голову положить». «А если за свою собственную?» — засмеялся Климов. «Вот такой человек и есть индивидуалист и негодный для общества элемент». Стас не умел жить без политработы. Зря его в этом упрекал Селезнев. «Вечером увидимся?» — спросил Климов, дожевывая последнюю картофелину. «Дежурю в танзале Кленгеля». «А, ну тогда до завтра». Бегом, потому что опаздывал, а Квыч этого не любит, Климов вылетел из калитки. В комнате под отдела на подоконнике сидел Селезнев в роскошном сером костюме, белой сорочке и бабочке, туго стягивающей красную жилистую шею. Кепкой он сбивал пылинки с отглаженных брюк. За столом писал что-то Потапыч, дымя короткой обкуренной трубкой. В галифе и спортивной фуфайке, обрисовывавшей мускулатуру, прохаживался Филин. «Не, ей-богу», — говорил, морща низкий лоб и самолюбиво посматривая на остальных. «Если что, я отсюда сматываюсь и открываю спортзал для гиревого спорта». «Капиталец накопил?» — спросил Селезнев, усмехаясь. «Капитал найду», — упрямо тряхнул челкой Филин. «А без гирь жить человечеству невозможно». «То-то вчера со всеми твоими бицепсами тюху удержать не мог», — смешливо щурился на него Селезнев. Филин, набычась, смотрел на него. «А ты мог?» «Не будь Климова», — снисходительно повествовал Селезнев. «Тюху бы только и видели. Молоток, Климов». Климов не поверил своим ушам. Он уже полгода работал в угрозыске, но похвала Селезнева его изумила. Селезнев хвалить товарищей не любил. «Да, вы и сами б его взяли», — сказал он. «Факт, взяли б», — тут же ответил Селезнев. «Но и ты вовремя случился». «Ты, Селезнев, конечно, здорово вчера на него кинулся», — сказал багровея Филин. «Это я ничего не говорю. Но только чего это ты тут награды раздаешь? И сами знаем, кто чего стоит». «Не любишь, Филин, критику?» — захохотал Селезнев. Его крутоскулое сероглазое лицо было полно чувства собственного превосходства. «Вот за это и в комсомол тебя не берут. Не выйдет из тебя человека, Филин». «Зато из тебя уже вышел», — со злобой сказал Филин, сплевывая. «Коммуниста вырядился, как фазан. Правильно это, а? Ответь вот тут трудящимся». Селезнев соскочил с подоконника и прошелся по комнате. «Я тебе так скажу, гражданин Филин», — резко повернулся к оппоненту Селезнев. «Во-первых, много себе позволяешь, пытаясь критиковать партийца. Вот первый тебе ответ». Вошел Клыч, кивнул всем и ушел к себе за перегородку. «А во-вторых, скажу тебе вот что», — продолжал Селезнев, раскуривая папиросу Ира. «Я так считаю. Мы — авангард мировой революции. Мы ее пружина, нерв. Это правильно?» «Ну, правильно», — настороженно глядел на него Филин. «А раз так, то имею я право во всем и всюду занимать первое место. В стране недород.